Глава 24. Место силы. Саундтрек «Если бы». Мария Зайцева. Каталина. Шагая утром по университету, я мечтала заглянуть в мысли людей. Но это нелепое желание обернулось против меня. Люди заглянули в мои. И что изменится в их жизнях? Ровным счетом ничего. Им как не было до меня дела, так и не будет. Пошумят несколько дней и забудут, стоит найтись новой жертве для самоутверждения. При всем вываленном дерьме мне плевать на этот гадюшник даже больше, чем сейчас этим гадюкам на меня. Но что, если записи увидят родители, Эмма, Доминик? Они придут в ужас, узнав, сколько во мне гнили. Мышление Каталины трехгодичной давности отличается от моих убеждений в настоящем, но это не отменяет главного. Меня посещали страшные мысли не только по отношению к себе. Я ненавижу ту себя за слабость и ненавижу нынешнюю себя за трусость. С чего вдруг остальные должны любить? В памяти свежи все беседы с Виторио Пуэрто, да единый и без просмотра видео. Самое забавное, доктору не пришлось прилагать особых усилий, чтобы разговорить меня. На первой сессии я его прощупывала, просидев молча полтора часа. Пуэрто не сдавался. Поняв, что не получит ответа на свои вопросы, он с непринужденным видом достал из ящика сначала настольное зеркало, развернув его ко мне. Затем зеленое яблоко с бурым пятном. Флегматично подышал на неиспорченную половину, натер рукавом до блеска и положил начищенной стороной к зеркалу. В отражении не было видно, что яблоко начало портиться. «Наше восприятие реальности не всегда отражает действительность», — изрек он, глядя на фрукт с философским выражением. «Далеко не все знают себя настоящих. Свои уязвимые, слабые места и стороны спрятаны ради удобства посторонних. Они становятся незнакомцами со своим внутренним «я», а незнакомцам, как известно, сложно доверять. Тревоги и сомнения – это не про доверие жизни, а про доверие себе. Поэтому так важно познакомиться со своими страхами, обидами, претензиями. Когда мы начинаем различать внутренние голоса, тогда и учимся договариваться с самим собой и брать штурвал в собственные руки». Несмотря на мой безучастный вид в кабинете доктора, позже я не раз и не два прокручивала его пространные слова в мыслях и все думала, провел ли он параллель со мной. Я видела себя в зеркале безобразной, но что, если была и другая сторона, которую я упорно не хотела замечать, которую я отвергла? Это казалось непостижимым. На второй сессии Виторио Пуэрто предложил посмотреть любой фильм на мой вкус, а я специально включила «Пилу», в надежде, что это станет дополнительной гирей на чаше весов в пользу моей психической нестабильности. Детский капризный аргумент, но я не хотела домой. Обо мне тут заботились и беспокоились. Здесь я не чувствовала себя никчемной по простой причине. Почти все пациенты страдали от аналогичного чувства. Меня понимали, мне сопереживали. Прошло прилично времени, прежде чем я поняла, чем занимаюсь в действительности. Купаюсь в жалости к себе и перекладываю ответственность за свою жизнь на чужие плечи, вместо того, чтобы занять активную позицию и вернуться к себе настоящей. Я предпочла играть в молчанку с теми голосами внутри, о которых говорил Пуэрто. Цельная личность не убегает от сложностей, а ищет пути их решения. Уверенность в себе крепнет не тогда, когда ты нравишься окружающим, а в подпитывании внутреннего спокойствия, когда не нравишься. Виторио Пуэрто стал этим питателем. Не сразу, шаг за шагом. Я преодолевала дорогу взросления, как младенец, который только-только ползал на четвереньках и вдруг познал прелести прямохождения. И что сделал он на вступительных титрах? Порывшись в бездонном ящике рабочего стола, мужчина раздобыл три бельгийские вафли, угостив меня двумя, сделал нам по чашке какао и затемнил окна, чтобы сделать киносеанс комфортнее. Устроившись в кожаном кресле за рабочим столом, он сосредоточенно глазел в экран вместе со мной. А на сцене, где герой отпиливал себе ногу, непринужденно похрустывал засохшей, а может и просроченной, вафлей и посмеивался, рассуждая о нереалистичном цвете крови. Осталось тайной, какой еще реквизит имелся у Пуэрто в заначке, а спустя некоторое время мне удалось выяснить, что это один из самых высокооплачиваемых психотерапевтов Барселоны. Сомневаюсь, что у столь обеспеченного специалиста не было средств на свежие яблоки и вафли. На третьей сессии этот чудак привел меня в красочную комнату, где я с фанатизмом пуляла шарики с краской в стену, пестрящую миллионами оттенков. Живопись, созданная нестабильными людьми, имеет особый шарм. Это стало переломной точкой, после которой я нарушила обет молчания и начала открываться, поверив искренности и доброте доктора. В глубине моей душонки плескалось отчаянное желание освободить себя от внутренней грязи. А если быть честной до конца, я по-садистски представляла, как все откровения слушает отец. Мне не хватало духу говорить с ним лично, с глазу на глаз. Витторио называл это не трусостью, а неоправданным страхом выглядеть плохой дочерью в глазах папы. Мы прошли путь длиной в несколько месяцев, прежде чем добрались до истоков моих комплексов. К слову, борьба с ними продолжается по сей день. Витторио переключил фокус моего внимания с потребности в родительской любви на любовь к новому увлечению и заботу о других. Он посоветовал завести кошку или собаку, но из-за маминой аллергии отец позволил купить черепаху или улитку на выбор. Я выбрала черепаху, но по неизвестным причинам она вскоре сдохла, как и мое желание заводить животных. В центре я сблизилась с Картером, а позже он пригласил меня в турбо и познакомил с мотоциклами. А еще около 2 лет назад я записалась в волонтерскую организацию и нашла того, кто вызвал неуемное желание заботиться – Октавио. Его принципиальные отказы принимать помощь бросили мне вызов, и с тех пор началась другая жизнь, наполненная важными смыслами, за что я безмерно благодарна Пуэрто. Круглосуточное пребывание в клинике являлось временной необходимостью, растянувшейся на несколько недель. А после возвращения домой терапия продолжилась в виде регулярных визитов. Она должна была быть семейной, но от посещения не отлынивала только мама в промежутках между курсами своего лечения. Отец воздержался, скорее всего, посчитав, что проблему можно решить в одностороннем порядке. Я сумела воздвигнуть между нами эмоциональный барьер и до сегодняшнего дня жалела лишь о том, что, вопреки советам доктора, никогда не признавалась папе, какую боль причиняли брошенные им слова. Вдруг это изменило бы наши взаимоотношения. А теперь я жалею о другом. О том, что возомнила себя властной над чувствами другого, бросив все силы на пускание пыли в глаза». Сделала то же самое, что и отец со мной. Молчала о главном. Каждый делится тем, чем наполнен, иногда без какого-либо скрытого подтекста. Человек не может дать то, чего не имеет. Моя беда в том, что я искала этот скрытый подтекст, зарывшись в себе в поисках вероятных причин его нелюбви, из-за чего упустила важное. Причины кроются в нем». А узнав некоторые детали отцовского детства, я в этом уверилась. 2-ю, 4-ю, 5-ю, 8-ю и 10-ю сессии слили в чат. Самые компрометирующие ролики, вывернувшие мое нутро перед теми, кто не имел права туда заглядывать. Моральное, групповое изнасилование. На сеансах я признавалась, что завидовала Эмми и Мануэлю, так как чувствовала себя хуже них, нелюбимее. В силу возраста и характера я не учитывала, на какой тяжелый период нашей семьи пришелся мой пубертат. Выражаясь простым языком, мне не повезло. К маминой болезни Эмма повзрослела, а Мэнни, наоборот, был слишком маленьким. Сестра успела получить свою порцию родительской любви. А Мануэль получает ее сейчас, после поправки мамы. Да, ее доля в этом больше отцовской, но в сумме неплохой результат. А я теперь выросла, научилась обходиться без подтверждений своей значимости и уже не соглашусь сидеть на коленках папы и мамы, даже если бы они предложили. Что скажет отец, если узнает, что я хотела его смерти? Что скажет Эмма, услышав о моей зависти? Возненавидит меня? Вычеркнет из своей жизни? Что скажет мама, узнав, что я проклинала ее за несвоевременную болезнь? Что скажет Доминик, если увидит, какой инфантильной и слабой я была? Или он и так это понял? В этом причина его поведения. Хотя почему была? Я сейчас не сильная, как оказалось. Усмехаюсь, закусывая обветренную губу до боли, и обнимаю себя за плечи, ощутив прохладу впервые за несколько часов бесцельного блуждания по городу. Поднимаю взгляд с асфальта и пораженно останавливаюсь, поняв, куда привели меня ноги. Какого черта? На миг забываю, о чем я думала за секунду до этого. Мне же не мерещится новый забор. И другой фасад дома с увеличенными окнами. Подхожу к кованой калитке черного цвета и на всякий случай заглядываю в узкую щелочку, чтобы убедиться в своем здравомыслии. Нажимаю на металлическую ручку, и массивная дверь поддается, впуская меня во двор, претерпевший значительные изменения. Неровный щебень хрустит под подошвами кроссовок. Им усыпан срезанный пласт земли на месте прежней дорожки к дому. Снятая брусчатка сложена около входа рядом с горой строительного мусора. Палисадник расчищен от старой травы и растений. Кусты подстрижены, а посередине нельзя не заметить гору свежей земли. На новом крыльце нет пандуса, и мне становится дурно. Кишки сворачиваются в болезненный клубок, а к внезапному головокружению присоединяется удушающее биение сердца. Ускоряю шаг к дому, борясь с поступившей паникой, и, очутившись у двери, тоже новый, черт бы ее побрал, принимаюсь молотить по ней обеими руками. «Октавио! Октавио!» В окнах темно, но еще не вечер, поэтому в наивной части меня по-прежнему мерцает искра надежды. «Почему мне не сообщили? Где он?» На всякий случай проверяю замок, дергая ручку в неконтролируемом припадке, но дверь заперта. «Октавио! Кто-нибудь! Откройте!» На последнем крике раздаются щелчки, и я отступаю назад, чтобы избежать удара тяжелой дверью по лбу. «Чего разоралась?» Мой любимый вредина появляется в проходе, и я с беззвучными всхлипами кидаюсь к нему на шею. От моего рывка коляска слегка отъезжает назад, но это такая ерунда по сравнению с облегчением, испытанным при виде Октавио. От него пахнет хвойным мылом и добром. Знаю, что он добрый, несмотря на показушно скверный характер. Злой дед сейчас оттолкнул бы меня, а не похлопывал по спине. «Слава богу! Я так испугалась!» Причитаю воротник его клетчатой фланелевой рубашки. «Я подумала, ты продал дом и уехал к сыну. Что тут происходит? Ты затеял ремонт? Почему мне не сказал?» «Каталина, отцепись! От твоих соплей у меня намокла шея!» Отстраняюсь, вытирая нос краем кофты, торчащей из рукава куртки. Последний раз я плакала несколько лет назад. Слезы от случайной соринки и раздражающих запахов не в счет. И это плохой признак. Отвратительный. Признак размазни. Заглядываю за спину Октавию и удивляюсь еще больше, чем во дворе. «Ты выиграл в лотерею? Что это такое, черт возьми?» «Тоже не нравится. А я говорил, что мне не нужны все эти роботы-хреноботы. Кое-кто поклонник низкосортной сказки «1+1», а мне расхлебывай». По-свойски просачиваюсь мимо дедули, игнорируя его домыслы, и, скинув кроссовки, прохожу в уютную гостиную, которую теперь не узнать даже в потьмах. Шарю по стене в поисках выключателя и не нахожу. «Зря ищешь. Его перенесли. Свет теперь включается аплодисментами, голосом и датчиками движения». Бухтит Октавио, а после громкого хлопка пространство освещается ярким светом. В полнейшей прострации, осматриваясь по сторонам, обнаруживая новые предметы мебели, созданные специально для людей с ограниченными возможностями. Твердые подлокотники мягкого кресла оборудованы светящимися сенсорными кнопками. Раковину на кухне встроили в столешницу, под которой предусмотрена ниша, по-видимому, для удобного доступа в инвалидной коляске. Лаконичные межкомнатные двери подчеркивают стильный интерьер, еще источающий запах недавнего ремонта. «Меня не было всего полторы недели!» Шагаю в ванную и обнаруживаю обновление и там. Стены и пол выложены матовой плиткой песочного цвета. Новейшая сантехника слепит белоснежностью. Прежнюю пожелтевшую ванну заменила душевая кабина с прорезиненным пандусом. Все рычаги и органы управления расположены пониже для удобства пользования. На полке выставлен большой набор гигиенических принадлежностей, а вместо устаревшей стиральной машины установлена современная. «Матерь Божья! Здесь до такой степени все продумано! Сколько же денег сюда вложено?» «Она с сушилкой. Теперь это единственная полезная вещь в моем доме». Ахнув от неожиданности, оборачиваюсь к бесшумно подкатившему Октавию. Невозмутимо подпихнув меня вперед, он наклоняется и, вытянув руку, нажимает кнопку возле двери. Как завороженная, наблюдая за автоматическим раздвиганием шторки, отделяющей душевую зону от остальной части комнаты. «Ну, и эта хреновина тоже, пожалуй, нравится», сообщает дедушка более смягченным тоном. «Та занавеска вечно рвалась от моих дерганий». «У тебя новая коляска?» Восхищаюсь я, только сейчас догадавшись, почему его средство передвижения больше не скрипит. Причина не в замене напольного покрытия. «Да. Этот начинающий филантроп избавился от моей старой, еще и тропу от дома перекопал, чтобы я догнать засранца не смог». «Во-первых, какой еще филантроп? И почему я о нем не знаю? Я думала, что единственный твой помощник – это я. Мне начинать ревновать?» С усталой улыбкой я присаживаюсь на корточке перед Октавио, хватая за держатели роботизированной коляски. Он прищуривается, принявшись внимательно изучать мое лицо. Понятия не имею, как на мне отразилось длительное шествие через полгорода. «А во-вторых?» – продолжаю я. «С каких пор ты исключил себя из секты домоседов, чтобы жаловаться на перекопанную дорожку? И готова заключить с тобой пари. Как только ее заасфальтируют, ты начнешь чаще выезжать за пределы двора. Кем бы ни был этот милейший человек, я готова пожать ему руку». Октавио молчит, приглаживая аккуратно подстриженную бороду, а потом говорит: «Вставай, иди организуй что-нибудь на стол. Зря пришла, что ли? Кстати, зачем пришла? Твоя очередь через 5 дней». Поднимаюсь на ноги и устремляюсь вслед за дедом, польщенная тем, что он считает дни до моего прихода. Снимаю на ходу куртку, ищу взглядом шкаф, потому что вешалок на стене больше нет. Словно разгадав мои мысли, Октавио направляет пульт на стену, и та разъезжается, открывая вид на штангу с верхней одежды. Еще одно нажатие, и конструкция сама опускается на уровень его головы. Он выдергивает из моей руки куртку, аккуратно вешает ее на плечики, а затем двумя нажатиями проделывает действие в обратном порядке. Стена смыкается, а мы продолжаем таращиться на нее, как два дурака. «Я скоро превращусь в ленивую задницу», – комментирует ворчун. «Это современные технологии, дедуль. Привыкай. О, у тебя и телевизор новый». Встаю перед огромным экраном на противоположной стене, а в груди растекается тепло. Чертовски рада за Октавио. «Да, благодаря ему я вчера пересчитал волосы в ноздрях ведущего. Безобразие! Где мой древний ящик с помехами или зрение -5?» Хихикаю со слезами на глазах. «В честь чего такая благотворительность?» Дедушка невольно фыркает и, направляясь к холодильнику, отвечает: «Акция под названием «Любовь превращает в идиота». Тащусь от твоего юмора». «Тащись лучше к плите». Я ужасно готовлю. Признаюсь я, намыливая руки под краном с сенсорной подачей воды. В моих кулинарных навыках есть две крайности – альденте и угли. А, так вот почему ты скармливала мне жратву в контейнерах. Больше не нашлось смельчаков? То, что я носила, готовила мама. Закатив глаза, принимая из рук Октавио продукты, извлекаемые из холодильника, как из волшебного мешка. Вытянув шею, обнаруживаю, что он забит под завязку. При беглом осмотре делаю вывод, что в соцзащите произошла смена руководства. Ну или дедушка образумился и начал питаться не только полуфабрикатами. При виде коробки с чурос желудок схватывает голодным спазмом. Срывов в питании у меня не было очень давно, но конкретно сейчас сила воли, по понятным причинам, висит на волоске. Заедать проблему сладкой выпечкой, густо обжаренной в масле – худшее, что можно сделать для уязвимого организма. В обычных условиях я не отказываюсь от десертов, поскольку это такая же часть человеческого топлива, как и любая другая еда. Но сейчас условия необычные. Все ресурсы ушли на обдумывание дальнейших действий, и саморазрушение осталось без надзора. Это чревато. В моем случае опасно не переедание, а то, что может последовать за этим. Желание опустошиться и мнимо обнулить результат. Но это иллюзия. Поначалу чувство обнуления и облегчения действительно наступает, затягивая в порочный круг из горечи, удовольствия, тяжести, легкости и снова горечи, только уже от желчи, обжигающей пищевод. А спустя бесчисленное количество забегов по этому бесконечному циклу, ты чувствуешь себя не высшим созданием, а продуктом его жизнедеятельности. Где-то на уровне рвоты, плавающей в унитазе. И больше не видишь иного способа разорвать этот круг, кроме как. Отодвигаю сладкое искушение подальше и вытягиваю из протянутого пакета мытой моркови одну штучку себе. Без энтузиазма тщательно пережевываю откушенный кусок сырого овоща, переключаясь на ассортимент продуктов, разложенных на столе. Из этого можно накормить футбольную команду вместе с персоналом. «Ты, наконец, перешел на нормальное питание?» «Перевели против воли», — гундит Октавио от недовольства. «Ему не надоедает роль брюзжащего зануды?» Мой оценивающий взгляд обводит преображенное помещение и останавливается на белой скатерти с ручной вышивкой. Подхожу к столу и бережно разглаживаю тонкие заломы на хлопковой ткани, от которой еще исходит цветочный аромат стирального порошка. Октавио дорожит этой простенькой вещью, как самой бесценной драгоценностью в мире. Интересно, ему пришлось отвоевывать скатерть у рабочих? Или они отдали ее без боя? О чем дедуля думает, глядя на нее? Вспоминает хорошие моменты или наоборот, таким образом заставляет себя не забыть о трагедии? Сложно представить, какие испытания проходит мой подопечный изо дня в день на протяжении стольких лет. А ведь ему самому достались тяжелые увечья. Своей угрюмостью он словно заранее отвергает сострадание со стороны других людей. Считает, что не заслуживает заботы, симпатии и хорошего отношения. «Как бы ты поступил, если бы узнал, что твой ребенок желает тебе смерти?» Тихий вопрос сползает с моих губ вязким набором звуков. Вероятнее всего, дедуля сейчас выгонит меня в зашей, но мне не у кого спросить совета. Как теперь выстраивать существование и смотреть в глаза семье? Я не хочу, чтобы новости до родителей дошли от декана, а это точно случится, если те активисты из чата пойдут до конца. Невзирая на мое совершеннолетие, за учебу платит отец, и ему первому доложат о скандале. Периферийным зрением замечаю застывший силуэт Октавио, но продолжаю стоять с опущенной головой, не осмеливаясь взглянуть в его мудрые глаза. После минутной тишины он подъезжает ко мне и произносит непривычно бесцветным тоном. «Продолжил бы жить. Что я и делаю». «Назло ему?» «Назло себе. Но это мой случай. А вот что за ерунда поселилась тут?» Он легонько стучит пальцем по моей макушке, вынуждая повернуться к нему лицом и разом выпалить то, что рвалось наружу с самого прихода в этот дом. Сегодня как минимум половина университета узнала, что я проходила лечение у психиатра 3 года назад. Кто-то выкрал записи сессий, где я изливала душу, жалуясь на отца и не только. «И все?» Искренне удивляется дед, словно перечисленное не важнее рыбных очистков. «Не все. Я в них рассказывала о том, что привело к попытке самоубийства». Округлившиеся глаза старика пристывают к моим. Прокашлявшись, он уточняет. «Твоего?» «Моего». Я и сама не ожидала, что смогу так буднично и безразлично озвучить свой безумный поступок в прошлом. То событие давно истлело, и жаль, его нельзя стряхнуть из жизни, как сгоревший пепел с сигареты. Приходится жить с этим пятном, повернувшись к будущему другой стороной, незапятнанной, как то яблоко на столе Виторио. Только, хочешь не хочешь, изъян увеличивается и портит продукт. Я не готова с этим мириться. Не готова! В комнате повисает зловещая пауза. Понятия не имею, о чем думает мой собеседник, пронизывая меня цепким взглядом. Осуждает? Понимает? Прикидывает в уме, какой бы еще задать вопрос? Но он вновь путает все карты. Нажав на джойстик в подлокотнике, Октавио резко разворачивается к плите и выкрикивает. «Я сам приготовлю ужин. Топай в сад и наведи там порядок, пока не стемнело. Грабли и лопата должны быть в гараже».